Глава 4. И без того красное лицо господина Фавеля побагровело. «Преступление? Преступление в моей общине?» — воскликнул он нервно. «Да, господин мэр. Но какое же? Воровство, наверное?» «Убийство, господин мэр. Великий Боже! Быть может, даже двойное убийство? О, Царица Небесная! И когда же это?» «Сегодня ночью». «Где?» «В замке. А господин Домира разве не отсутствует?» «Господина Домира нет в замке, но Жак Ландри с дочерью всегда там». «Значит, убили этих несчастных?» «Все заставляет меня так думать». «Так вы еще не уверены?» «Я не видел трупов, господин мэр, но тем не менее я почти не сомневаюсь в этом». «Но что вы видели? Что вы знаете? Говорите, говорите же скорее». Сильвен сообщил мэру все, что мы уже описали читателям. По мере этого рассказа широкое лицо мэра вытягивалось все больше. Он без конца отирал со лба капли пота. «Итак, что вы думаете обо всем этом, господин мэр?» — спросил Сильвен, окончив рассказ. «Увы», — жалобно воскликнул господин Фавель. «Я думаю, что вы правы. Все слишком подозрительно». Почтенный мэр волновался все больше. «Убийство. Двойное убийство в моей общине. Такая тихая и спокойная община. Образцовая община, в которой целых 10 лет не происходило ничего, кроме нескольких случаев браконьерства и мелкого воровства. О темпора, о морос!» «Во времена о нравы. Что же будет, если в Рашвиле начнут убивать? Превеликий Боже, после этого где можно будет жить в безопасности?» «Положительно, я подаю в отставку и удаляюсь на какой-нибудь пустынный остров». «Петронила! Петронила!» — закричал он. Краснолицая служанка была недалеко. Как истинная дочь Евы, она тешила свое любопытство, приложив ухо к замочной скважине. Однако, отворив дверь, она с невинным видом спросила. «Приготовить вам кофе, господин мэр?» Господин Фавель наградил ее нетерпеливым жестом. «Какой уж тут кофе! Беги скорее к мировому судье, скажи ему, чтобы он был готов, а я заеду за ним по дороге в замок. Забеги и к начальнику жандармов. Он поедет с нами. Нам нужен будет еще слесарь, Клод Рено. Пусть соберет инструменты и ждет меня. Ну, иди, да поживее. Не забудь, что я тебе сказал, речь идет о преступлении». «О, будьте спокойны, все исполню в точности, господин мэр», ответила Петронилла, направляясь к двери. Но вдруг остановилась и спросила. «Сказать ли Жану Мари, чтобы он распряг лошадь?» «Нет-нет, без сомнения придется послать донесение в Руанский суд. А моя Помпанетта...» Так звали его лошадь. «Добежит туда за 50 минут. Единственная кобыла во всем округе, способная сделать это!» Прибавил он с гордостью. Петронилла уже исчезла. Она побежала исполнять поручение своего господина по дороге, рассказывая всем, желавшим ее послушать, что совершилось страшное преступление, и что господин мэр, мировой судья и жандармы сейчас же отправляются в замок. Таким образом, когда Сидуан Фовель выходил из ворот своего дома, успев лишь надеть широкополую шляпу, подпоясаться символом своего достоинства, трехцветным шарфом, и захватить свой объемистый портфель, толпа любопытных уже собралась на площади перед его домом. Господин мэр был настолько поглощен своими мыслями, что едва отвечал на поклоны народа. Он шел настолько быстро, насколько ему позволяли его короткие ноги. Его сопровождал Сильвен, а за ними, держась на почтительном расстоянии, следовали любопытные. Всю дорогу мэр только и повторял: «Какое событие, боже, какое событие!» Мировой судья встретил его на полпути и сказал, пожимая ему руку: «Вы уведомили меня, что я вам нужен, дорогой месье Фавель. Я в полном вашем распоряжении, но в чем дело?» Фавель рассказал все судье в нескольких словах. «Все действительно кажется очень странным и подозрительным», — проворчал мировой судья, — «но наружность часто обманчива». Через минуту к ним присоединился и жандармский офицер с двумя жандармами. «К услугам господина мэра», — сказал офицер, отдавая честь по-военному. «Узнав, что предполагается убийство, я счел нужным взять их», — прибавил он, показывая на жандармов. На тот случай, если потребуется постеречь кого-либо или куда-нибудь сходить. Да, вы правы, мой бравый воин. Одобряю. А вот и Клод Рено со своими инструментами. Здравствуй, Клод, здравствуй. Все в сборе, поспешим же. Мне очень хочется поскорее разгадать эту мрачную загадку. Через 10 минут они были уже у решетки замка. За ними следовало сотню любопытных. Калет и мальчик не оставили своего места. «Видели вы что-нибудь или кого-нибудь?» – тихо спросил их Сильвен. «С полдюжины прохожих, но все местные, которые здоровались с нами, ни одного подозрительного лица». Нужно было войти в парк, а следовательно отворить решетку, так как правосудие не могло воспользоваться той же дорогой, что и Сильвен. Тремя сильными ударами молотка слесарь сбил замок. Минуту спустя решетчатая дверь отворилась. В толпе послышался глухой шум. Все окружили господина Фавеля с его спутниками. Каждому хотелось первым попасть в парк. Мэр повернулся к толпе лицом. Брови его насупились. Лицо сияло олимпийской важностью. «Никто не должен входить сюда. И никто не войдет. Никто. Ни под каким предлогом. Поставить здесь жандарма». Толпа встретила эти слова со вполне понятным неодобрением, но делать было нечего, приходилось подчиняться. Возразить осмелилась лишь Калет. «Господин мэр», — смело воскликнула девушка, сделав реверанс, — «мы с маленьким Жаком тоже имеем право войти». «С чего это?» — осведомился господин Фавель. «Мы свидетели?» «Чего?» «Того, что Мариетта присылала вчера вечером Жервезу к моему отцу заказать рыбу, к Сильвену за дичью и к хозяину маленького Жака за мясом. И вот, посмотрите, вот рыба, раки, заяц, куропатки, говядина и баранина, которые мы принесли в замок. Притом мы пришли сюда в одно время с Сильвеном и ждали здесь, пока он ходил уведомить вас». Все эти доводы, правда, были не очень убедительны, но господин Фавель не взял на себя труд их оспаривать. «Войдите», — коротко решил он. «Благодарю вас, господин мэр». Калет и маленький Жак бросили торжествующий и, пожалуй, презрительный взгляд на толпу любопытных. Решетка за ними затворилась, и перед ней вытянулся жандарм. Сидуан Фавель, мировой судья, начальник жандармов, слесарь, Сильвен, Калет и маленький Жак направились к замку по Яблочной аллее. Раважо с опущенными ушами и поджатым хвостом следовал по пятам за своим господином. Вдруг он заворчал. «Вот Мунито, господин мэр», — сказал Сильвен. «Вдоволь же над ним потешились. Мунито получил столько ран, что их достаточно было бы, чтобы 10 раз убить его». «Бедное животное», — прошептал господин Фавель, останавливаясь. «Месяц назад я предлагал Жаку Ландри продать мне эту собаку, предлагая за нее 15 луидоров, да вдобавок одну из своих дворняжек. Но Жак Ландри ответил мне, что господин Домира привык к Мунито и не захочет расстаться с ним, а тем более продать его». «Важно знать», — обратился к нему мировой судья, — «было ли это животное убито на этом самом месте или же израненное дотащилось сюда?» «Да», — подтвердил господин Фавель. «Но как выяснить это?» «Легко», — воскликнул Сильвен.